и швырять ими в голову фрейлинам. Принцесса получает пленительно точные характеристики. Вот глупая гусыня, которой не меньше ее фрейлин, любопытно, что люди в городе едят на обед, которая предпочитает получить в подарок искусственную вещицу, нежели настоящего соловья, которая решительно не желает целовать грязного свинопаса, но потом убеждает себя в необходимости принести эту жертву ради поощрения искусства. Вот две умные принцессы в «Снежной королеве» и в «Гансе Чурбане», из которых одна прочитала все газеты на свете, но все же такая умница, что тут же позабыла их, а другая хорошо знает, что такое настоящий мужчина, и сразу насквозь видит дураков. Даже в самых необычных окружениях мы встречаем ситуации персонажа настолько человечные, что с ними чувствуешь себя как дома. В «Волшебном холме», который Андерсон по справедливости называл фейерверком, представлены кроме лесных зверей всевозможные фольклорные существа. Но отношения при дворе лесного царя напоминают буржуазную семью. Старая экономка, ведущая хозяйство, дочери которых надо выдать замуж, домашний распри по поводу того, кого приглашать на роскошный бал, царь, который показывается только по самым торжественным случаям, отнюдь невеличественно переживает, как бы успеть надеть корону и по прибытии гостей вовремя выйти на лунный свет. Старый тролль — это типичный норвежский господин, смелый и веселый, а его два сына, с их слишком явным отсутствием такта и хороших манер, носят черты другого типа норвежца, который в то время вызывал менее лестное внимание. Трехногая безголовая лошадь так чувствительна, что ей становится дурно от возбуждающего танца лесных дев, и ее приходится вывести из-за стола. Любопытное простонародье волшебного холма, ящерицы и дождевой червь также похожи на людей. Для них наивысшее удовольствие смотреть и говорить о том, что делает аристократия, и они относятся друг к другу и не доверяют друг другу с подлинно человеческой мелочностью. Хотя тролли и не похожи на нас, их поступки представляются абсолютно логичными. Когда злая принцесса в дорожном товарище рассказывает троллю внутри горы, что в полете к нему ее ужасно исхлестало градом, он отвечает: «Хорошего понемногу». Совершенно естественно, ибо тролль — своего рода человек наизнанку, для которого самые отвратительные погоды и есть самые приятные. «Снежная королева» представляет собой пример того, как правдоподобно Андерсон умел рассказывать о самых гротескных и невероятных событиях. Маленькая Герда многое пережила во время долгого пути на север в поисках своего названного брата Кая. Но как бы необыкновенны ни были обстоятельства в тех местах, куда она попадает, все существа наделены знакомыми человеческими чертами. Ворон в четвертой истории — это ворон по натуре, но в то же время добропорядочный мелкий буржуа, ограниченный и услужливый, который стремится получить прочную должность при дворе. У внушающей ужас семьи разбойников, конечно, грубые и несентиментальные привычки, и старуха-разбойница кровожадна, но не лишена человеческих черт. Когда утренний разбой окончен и мужчины ушли, она делает пару глотков из большой бутылки и засыпает. Лапландка хочет написать Герде пару слов для Финки. У нее нет бумаги, и она пишет на сухой треске. У Финки нужно стучать в дымовую трубу, так как у нее даже нет двери. И в самом доме все удивительно. Но старуха тоже человечна. Выучив наизусть все, что написано на треске, она сует ее в котелок, потому что рыба годилась в пищу, а у Финки ничего даром не пропадало. При чтении волшебных заклинаний ее от напряжения прошибает пот. Даже у холодной снежной королевы есть обаяние, которое объясняет, почему она нравится маленькому Каю. Вероятно, писатель задумал эту сказку как изображение борьбы холодного разума и горячего чувства или власти невинного детского ума над окружением. Но работая над ней, он, очевидно, меньше интересовался идеей, чем пестрыми событиями. И то же самое происходит и с читателем. Сказку «Снежной королевы» делает неприходящее гениальное сочетание безудержной фантазии